13. Над городом стали являться знамения, которые народ этот, погрязший в суевериях, но не знающий религии, не умеет отводить ни с помощью жертвоприношений, ни очистительными обетами. На небе бились враждующие рати. Багровым пламенем пылали мечи, низвергавшиеся из туч огонь кольцом охватывал храм. Страница 196. Внезапно двери святилища распахнулись. Громовый, нечеловеческой силы голос возгласил: «Боги уходят!» И послышались шаги, удалявшиеся из храма. Но лишь немногим эти знамения внушали ужас. Большинство полагалось на пророчества, записанные, как они верили, еще в древности их жрецами в священных книгах. Как раз около этого времени Востоку предстояло якобы добиться могущества, а из Иудеи должны были выйти люди, предназначенные господствовать над миром. Это туманное предсказание относилось к Веспасиану и Титу, но жители, как вообще свойственно людям, толковали пророчество в свою пользу, говорили, что это иудеям предстоит быть вознесенными на вершину славы и могущества, и никакие несчастья не могли заставить их увидеть правду. Всего осажденных, считая людей обеего пола и всех возрастов, было, как сообщают, около 600 тысяч. Оружие раздали всем, кто был в состоянии его носить, и необычно большое по отношению ко всему населению города число людей решилось им воспользоваться. Равное упорство владело мужчинами и женщинами, и жизнь вдали от Иерусалима казалась им не менее страшной, чем смерть. Вот против какого города и какого народа начал борьбу Цезарь Тит. Убедившись, что местоположение Иерусалима не дает возможности взять ее штурмом или внезапным налетом, он решил действовать с помощью осадных сооружений и насыпей. Каждый легион получил свое особое задание, и стычки под стенами города были прерваны на время, которое потребовалось для постройки осадных машин всех возможных видов и изобретенных древними, и придуманных современными мастерами.